Глава 52. В Астралине настал очередной ясный летний день, 25 градусов тепла и не облачко на небе. В ярком солнечном свете розовые фасады и зеленая медная крыша замка Эрснес придавали ему сходство с дворцом из сказки. Начались съемки шоу антикваров. Аманда констатировала, что сюда собрался весь Астралин. Из киоска с мороженым она наблюдала за своими бывшими учителями, подружками по конному клубу, мамами и папами своих одноклассников, их дедушками и бабушками. Ян Эрик и Альфреда Шехольм остановились и купили у нее мороженое, как и ее тренер верховой езды Софи Врам. Сад перед парком был заполнен народом, несколько сотен человек терпеливо выстроились в очередь вдоль заграждений, установленных перед шатрами. С тележек из ящиков и синих пакетов от Икеи выглядывали самые разнообразные предметы. Мебель, лампы, фарфор, картины, ковры и масса декоративных безделушек. Вдоль заграждений прогуливались эксперты по антиквариату, рылись среди предметов, оценивали то, что лежало сверху, и весело беседовали с владельцами, исполненными ожиданий. Некоторые из них уже достигли конечной цели очереди станции оценки, где эксперты давали краткое заключение по предмету, рассказывали, кто из дизайнеров его создал, какого он века и десятилетия, и, разумеется, сколько может стоить. Между тем, самые ценные предметы оценивались под хрустальными люстрами в роскошном зале замка, где установили подиум и протянули веревки, чтобы толпы публики не закрывали головами телекамеры. Приняв оплату от клиента, Аманда заметила, что среди посетителей рысцой продвигается Поппе. Он был в прекрасной форме. На шее у него висел пропуск за кулисы, он сновал туда-сюда между точками, где велись съемки, стараясь как можно больше показать себя. Следовал как верный пес за Фабином Андерле, радуясь, что и на него падает отсвет звезды. Сам же Фабе пребывал в еще более радужном расположении духа, чем его лучший друг. В ярком костюме и своих огромных очках он приветствовал всех вокруг, терпеливо соглашаясь на бесконечные селфи. Нетрудно было догадаться, кто здесь гость программы. В толпе Аманда заметила также Суси и Эми Персон, что ее немного удивило. Позади них шел Матс Линдеман с бумажным пакетом, из которого выглядывала большая стеклянная ваза. Кажется, он раздавал в очереди свои визитки. Сотрудники шоу антикваров уже дважды делали ему замечания за распространение своей рекламы, но его это нисколько не волновало. Все это было, несомненно, ужасно увлекательно. Но вскоре Аманда почувствовала, как в воздухе повисло некое напряжение, никак не связанное с антиквариатом. Оно объяснялось тем, что в замок приехали ее папа и Туве Эспин. Она увидела их наверху, на каменной террасе. Словно командующий из капитанского мостика, Винстон озирал сад перед замком. Галстук был завязан двойным виндзорским узлом, а оксфордские ботинки безупречно начищены. Рядом с ним стоял Эспин с сосредоточенным выражением лица. «Китаец Герт тоже здесь», — сказала она, указывая на газон, где, опираясь на костыль, медленно плелся старичок. «А вон там целые у Сренаты Йонсен-Камински. Эллендору и Свенску дана инструкция собрать остальных». «Хорошо», — сказал Винстон. «А наш друг?» «Я послала патрульную машину, чтобы встретить его в Стюрупе. Они вот-вот прибудут. Я спущусь и встречу их у входа». «Отлично», — произнес Винстон, повернувшись к коллеге. «Тогда все в сборе, можем начинать. Я пока пойду, пообщаюсь». Эспин кивнула ему и повернулась, направляясь к главному входу. «Еще одно», — добавил Винстон. «Отлично сработано, Туве. В этом расследовании, как и в прошлом, ты все сделала первоклассно». Эспин с трудом сдержал довольную улыбку. «Аналогично, коллега». Она исчезла из виду, Винстон медленно спустился по лестнице, на газоне он заметил Анну Тюхе. Ее облик полностью соответствовал роли приглашенного эксперта. С профессиональным макияжем, уложенным в высокую прическу волосами и в коротком облегающем платье-футляре. Никогда еще Винстон не видел ее такой красивой. «Петер, как здорово, что ты здесь!» – радостно сказала она и обняла его. «Я боялась, что ты не появишься после того, что случилось вчера». Как ни старался Винстон, он не мог устоять перед обворожительным запахом духов Анны. Однако быстро выпрямился и провел рукой по волосам. «А это Юна Устерман», — представила Анна. «Она только что взяла у меня интервью для Симрисхамсбладет. Вы знакомы?» Юна с лукавой улыбкой посмотрела на Винстона. Она была в джинсах и футболке, в одной руке держала блокнот, в другой – ручку. На шее у нее висел фотоаппарат. «Да-да, мы встречались», – сказала Юна. «Приятно снова тебя видеть, Петер. Как продвигается следствие?» «Вперед», – ответил Винстон, стараясь держаться профессионально. «Мы вскоре можем ожидать задержания, на этот раз настоящего убийцы?» «Может быть», – ответил Винстон, невольно улыбаясь. Что-то такое в Юне Устерман всегда приводило его в хорошее настроение. «Стало быть, ты теперь сама снимаешь?» – он указал на фотоаппарат. «У меня нет выбора. Вальда в отпуске, а моей маленькой редакции, сам знаешь. Как главный редактор я всегда на подхвате», – она пожала плечами. «Я, наконец-то, буду делать свою первую экспертизу на камеру», – с нетерпеливой улыбкой прервала их Анна. «Свадьба в зале замка. Юна, тебе, наверное, стоит остаться и посмотреть». Боковым зрением Винстон уловил знакомое лицо. Через толпу пробивалась Эспинг в сопровождении какого-то мужчины. На нем был кардиган и очки, во рту трубка. В руке он держал портфель модели 50-х годов. «Простите», — сказал Винстон обеим дамам, — «долг зовет». Некоторое время спустя съемочная группа в зале замка готова была начать запись. Сделав глубокий вдох, Анна Тюхе подошла к сцене. Звукорежиссер в черной рубашке и кепке прикрепил микрофоны на одежде двух невысоких дам из Шиллинги, которые принесли с собой элегантную оловянную шкатулку. По другую сторону натянутой веревки собралось человек 50 зрителей. «Мы выбрали этот предмет, потому что он связан со Стерленом», сказала женщина-продюсер с гарнитурой на голове и секундомером на шее. «Наш новый эксперт Анна Тюхи сейчас все расскажет. Надеемся, что шкатулка ценная, и не забудьте аплодисменты». Публика оживленно зашепталась. Анна поднялась на подиум. Она была собранной, но немного нервничала. К ней подошел Фабиан Андерле. «Все будет прекрасно, ты профессионал. Но помни, надо немного потянуть, прежде чем назвать цену. Продюсеры это любят, таковы законы телевидения». Анна благодарно кивнула, Андерле ушел со сцены, помахав Попе и Кристине, стоявшим чуть в стороне. «Ну что ж, тогда мы готовы к записи», — сказал продюсер. Стоя рядом с краем сцены, Юна Устерман подняла фотоаппарат и встала под нужным углом, чтобы сделать выигрышные снимки для газеты. Ассистент режиссера показал дамам из Шиллинги, чтобы они встали на крестики, помеченные скотчем на полу. Анна заняла место по другую сторону высокого стола, на котором возвышалась шкатулка. «Камеры включены, работаем», — сказал продюсер. «Пожалуйста, Анна». Анна незаметно провела языком по передним зубам, чтобы убрать помаду, если та попала не туда. Приосанилась и лучезарно улыбнулась двум женщинам. «Какую чудесную шкатулку вы принесли?» «Спасибо», — ответила одна из женщин, тут же забыв, что не надо смотреть в камеру. «Что вам о ней известно?» «Немного. Она стояла в доме наших родителей. Наш отец купил ее в 40-е годы. Ведь это олово, правда?» «Совершенно верно. Олово и бронза», — подтвердила Анна, добавив, что шкатулка называется «Укротители» из-за фигурок на крышке. «Она выполнена в Истаде в начале 30-х. Эскиз создан художником из Лунда по имени Оскар Антонсон. И вот мы подошли к самому важному», — продолжала она с улыбкой. «Какова же ее ценность? Что вы сами думаете?» Одна из дам смущенно потрясла головой. «Понятия не имею. 5000?» «Нет, гораздо больше. На аукционе вы получили бы за нее?» Публика с нетерпением ждала продолжения, но Анна с загадочным видом оттягивала разгадку. Она встретилась глазами с Андерле, стоявшим в толпе. Юна Устерман подняла фотоаппарат и сделала несколько снимков. Дамы из Шиллинги выглядели и напуганными, и полными ожиданий. «Целых 30 000 крон», — провозгласила Анна. По залу пронесся шепоток. «Ой, кто бы мог подумать», — воскликнула одна из женщин. «Мы даже не подозревали». Она снова покосилась на Андерле, который показал ей большой палец. «Хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли сюда с этой прекрасной шкатулкой». Она завершила эпизод. «Спасибо», — сказал продюсер. «Отлично сработано. Готовимся к новой записи». Анна сошла со сцены, ее встречали Кристина и Попе. «Ты великолепно выступила». «Спасибо, я немножко нервничала, но в целом чувствовал себя уверенно. «Сейчас черед Фабы», — в радостном возбуждении проговорил поп. Два сотрудника внесли картину, которую водрузили на подставку. Владелец мужчина с козлиной бородкой и тоненькими черными усиками занял место на сцене. Операторы снова надели наушники. «Так, так», — сказала продюсер. «Фабе, ты готов?» Андерле уверенно поднялся на сцену, публика снова оживилась. Он пожал руку владельцу, пока звукотехник пристраивал ему на пиджак микрофон. «Ну что ж, поехали», — сказал Андерле и поправил свои большие очки. Но в ту секунду, когда продюсер собиралась дать знак, что можно начинать запись, ее остановил властный голос. Винстон выступил вперед и высоко поднял руку. «Полиция!» — заявил он. «К сожалению, нам придется прервать съемки.